Глава четвертая. Санкт-Петербург умудрился крайне мало измениться, несмотря на то, что это был уже другой мир, эпоха, параллельная реальность и вообще с магией и волшебством. Те же тесные улицы, отвратительная погода, одухотворенные лица аборигенов, неспешно дефилирующих под гнусным питерским ветрищем, которые на самом деле куда как более мерзкая достопримечательность, нежели отсутствие солнца, сырость и солевые наркоманы. Еще очень сильно не хватало вездесущих ларьков с шавермой, а отсутствие красочных вывесок усугубляло депрессивную картину этого прекрасного города, но мне так даже нравилось больше. Тем более, это прекрасный шанс таки отравить шавермой быт этого многосложного города, на чем и стать в светлом будущем большим, красивым мультимиллионером. Люди, кстати, сами по себе приятно удивили. Не они сами, конечно же, а бытующая мода. Человеки ходили по улицам с зонтами, а на теле имели чаще всего деловые костюмы-тройки с плащами поверху, правда без галстуков, еще блестящие ботинки коричневых и черных цветов, а на голове имели шляпы вполне пристойного вида. Некоторые носили котелки. В целом, было очень похоже на Америку 30-х годов, если не считать того, что половина виденных мной джентльменов имела шикарные шарфы с закинутыми назад концами. Дамы, впрочем, не отставали. И, к моему удивлению, половина из представительниц прекрасного пола ходили в штанах, и чем-то наподобие легкого запахнутого камзола, поверх которого тоже носили плащи. Также по пути к академии я отметил парочку рож чересчур надменного вида, чья одежда почти ничем не отличалась от костюмов знати конца XIX века. Рубашки, манишки, фраки. Правда, не цилиндры на голове, а некая их укороченная версия. На разглядывании мономобилей, повозок и прочих чудес местной науки времени особо не было, как их самих в обозримом будущем. Везде были студенты. Мечты, мечты, где ваша сладость? Пока до этого было чрезвычайно далеко, я стоял, нервно потея, в здоровенной толпе молодых людей моего возраста, заполнившей немалых размеров площадь, перед основным зданием знаменитой Академии Ратных Дел. Вокруг болтали минимум на четырех хорошо различимых языках, а зная их, благодаря счастливому детству и книгам, я смог быстро составить свое мнение о происходящем. На Руси, издавна имеющей большую нужду в магических бойцах, ратные академии были причем побольше, чем в других странах. Одна из них, как раз в Питере, обучала как русских, так и прибалтов с поляками, которые плодили своих благородных в невероятных количествах, выступая буквально рассадником кадров для всей Европы. Вторая находилась в Крыму, привлекая турков, татар и степные племена. Третья, основная, ютилась в Подмосковье, куда и собирала наиболее перспективных студентов со всей страны. 5 лет назад короновался Петр III, оказавшийся очень деятельным государственником. Спустя пару лет у него дошли руки до академии, где новоявленный монарх с большим неудовольствием выяснил, что Крымская и Питерская стали рассадниками коррупции и натуральных родовых войн за перспективных выпускников. В результате им было принято решение Черноморскую закрыть какой-то матери. Обломав турков, жаждущим боевых волшебниц свои гаремы, а Питерскую он решил полностью реформировать, также временно прикрыв. Киргизы, узбеки, казахи взвыли, завалив канцелярию императора жалобами и прошениями, но он в ответ на это лишь сказал, чтобы либо строили свое, либо нанимали за звонкую монету русских защитников. Причина? Они и так нанимали, предпочитая отсылать своих в сторону Карибского бассейна и Великого Шелкового пути, немножко пиратствовать, немножко наниматься, немножко торговать рабами. В том числе, кстати, совсем нередко и выпускницами Крымской академии. В общем, император долбанул кулаком по столу, закрыл все эти бордели, кроме подмосковного, а вместо них приказал достроить корпусами огромную академию в Санкт-Петербурге, где будут обучать ревнителей и на экспорт, и на импорт. Под очень строгим государственным надзором, чтобы исключить ошибки прошлого. И, соответственно, восточноевропейское сообщество в течение пары лет нервно мяло булки, ожидая, пока откроется новая академия. Народу тут сейчас было 5000 одних студентов, не меньше. Тема, как русские смогут обучить такую толпу, изредка проскакивала среди абитуриентов, заставляя тем самым интересоваться и меня. Ну, в смысле как? Академия может быть большой, но она не резиновая, а русские и не собирались. Когда с трибуны суховатый строгий мужчина в прикольных узких очках заявил через мегафон странные слова «медицинский осмотр» и «максимальный возраст», толпа заволновалась. Когда он сказал страшное слово «конкурс», толпа его не поняла, но заволновалась еще сильнее. А вот когда он заявил, что не знающий русский язык могут ехать домой, и когда это не знающим перевели. В общем, я очень радовался своему решению встать скромно с краю всего этого дела и не отсвечивать. Огромная масса студентов и их сопровождающих просто взбесилась. Торчал я изначально скромно с краешка, около боковой парадной. Господи, гребаный подъезд же! В одно из крыльев университета. Поэтому, как только началась движуха, то, повинуясь инстинктам пацана, очень часто уходившего в прошлом от шухера, тут же полез на козырек этого самого подъезда. Вопрос оказался полной фигней. Тут схватиться, отсюда оттолкнуться, чуть напрячься и оп! Высоко сижу, далеко гляжу. Никто меня не пихает, не бьет, не трясет, не брызжет слюной в лицо. Дон! Гулкий низкий звук разнесся по площади. Исходил он от установленных на крыше полутораметровых штырей, сделанных вроде бы из металла, натыканных через каждые 10 метров. Что это такое было, я не знал. Но видя, как вся буйствующая, матерящаяся, и трясущие кулаками толпа не обращает внимания на это, тоже забил, принявшись с любопытством наблюдать за происходящим. А оно, да, продолжалось. Уже даже кому-то били морду и даже пытались разнять. Ой! Выкрик, прозвучавший где-то рядом, отвлек меня от лицезрения бушующей, орущей и толкающейся толпы. Повернув голову на звук, я увидел повисшего на фигурной решетке окна ребенка, явно планирующего повторить мой залет на козырек, но понявшего, что на прыжок достаточной длины сил не хватит. Миленькое такое белокурое создание, сейчас смотрящее на меня со смесью возмущения, злости, страха и надежды. Ну как такому руку не протянуть? Я и протянул, ухватив беднягу в полете и подтянув к себе в безопасность. «Thank you, sir!» Голосом, вообще никак не демонстрирующим половую принадлежность, поблагодарило меня белокурое создание с почти светящимися голубыми глазами и ангельской улыбкой, а затем, хлопнувшись задом на мою сумку с Фелицией, пробурчало себе под нос. Ну, почти сразу все сообразил, чурка нерусская. «Слышь, ты, чудовище!» — хрюкнул развеселившийся я. «Сейчас обратно полетишь!» Блондинистое чудо вытаращилось на меня, как на беспроцентную ипотеку от конторы по быстрозаймам. Я ответил ему тем же. Ростом и весом это гуманоидное существо впечатлить могло только некрупного пуделя. Так-то я бы ему дал сантиметра 153 и килограмм почти 40 веса. Одетое в нечто мальчиковое, почти унисексовое, существо было бы невероятно милым, если бы не ровно бледная морда лица. Говорят, что таким натуральным белокурым блондинам очень идет румянец, но тут вот как раз им и не пахло. Белесая шерсть, огромные голубые моргалы, приоткрытый в удивлении рот. Только вот он был очень дорого одет. Качество материала и сам пошив его наряда превосходили то, что я видел до этого, пока шел в академию. На порядок, если не на несколько. «Фелиция! Откуда я так разбираюсь в качестве старомодной одежды?» Тут же я послал запрос к гримуару. «Кейн, на мне что, сидит чья-то жопа?» С нотками истерики и недоверия осведомилась книга. «Откуда на Руси чернявые и с глазами зелеными?» Ошалело пробормотало чудовище, полностью теперь совпадающее по моему мироощущению с эталонными блондинками. «Я не русский, просто язык знаю», — пояснил я существу, тут же делая вид, что продолжаю наблюдение за орущей толпой. На самом деле продолжал мысленно спорить с гримуаром, даймон которого орало все громче с каждой миллисекундой. «Чего только не бывает», — тряхнула локонами это, тоже принимаясь смотреть за происходящим. Отворился натуральный дурдом. Сами абитуриенты, будучи робкими иностранными молодыми детьми с 17 до 22-23 лет, вели себя не так уж и громко. Но вот их сопровождающие были совсем другим делом. Дядьки, тетки, слуги и прочее орала во весь голос, потрясая руками и обещая жаловаться всюду и везде. К тому же они, явно пребывая в большом потрясении и печали, то и дело пихали соседей, на что те, безусловно, обижались, тут же производя алаверды и иногда даже кулаком в глаз. «У меня два вопроса. Что происходит и почему до сих пор не стреляют?» — ошеломленно пробормотал я, рассматривая этот балаган. «Действительно, буквально все, кто были на площади, носили на поясах как минимум кобуру с пистолетом, а как максимум еще и кинжал-переросток, точь-в-точь напоминающий мой хавн. А это оружие далеко не похоже на нечто цивилизованное. Эта штука в моем мире называлась венецианской чинкуэдой, будучи тяжелым кинжалом-мечом для городских боев. Плавно заострялась из толстого и широкого основания лезвия, чинкуэда позволяла совершать широкие и несколько неуклюжие махи. И горе было тому мясу, что попадало под ее сужающееся к концу лезвие. В общем, такой себе лютый кинжал изрядного веса. «Ты откуда выполз такой?» — недовольно поинтересовалась блондинистая, досадливо тряхнув кудрями. «Ай, ладно, я тебе слегка должен, так что слушай». В общем, дорого одетый странный ребенок повторил то, что я уже знал, кроме нескольких моментов, о которых ранее услышать мне было негде. Нельзя просто так взять и создать школу, в которой будут обучаться будущие ревнители. И это, в принципе, невозможно без влияния колоссальных средств, требующихся на установку системы, ограничивающей и контролирующей силу магии на определенной территории. Вот те штыри, торчащие на крышах Академии, и были частью этой системы. Другой ее частью являлся чрезвычайно мощный и разумный даймон, круглые сутки следящий за всем, что происходит на территории учебного заведения. Такую тварь тоже под половиком не найдешь, и за печеньки так вкалывать не уговоришь. Вот русские, у которых на территории было аж 3 академии из 12, бытующих по всему миру, и открыли двери 2 из них для желающих становиться защитниками Земли от разной иномировой сволочи. Но, как обычно, халяву быстро перестают воспринимать с благодарностью и начинают требовать большего. Сначала император еще Андрей II 100 лет назад дал добро на обучение на 3 языках, что раздуло штат Крымской и Питерской академий. Затем пришлось заводить отдельный штаб переводчиков в Писаре, работающих с определенными группами студентов. Затем... В общем, когда решили обновить Санкт-Петербургскую академию, все иностранцы, ждущие продолжения обучения, написали Петру III, императору русскому, общую петицию требования о включении студентов в составы Крымской и Московской академий. Требование. Сардонически заявил мой бесполый блондинистый сосед, ехидно ерзая на продолжающей мысленно орать книги. Вот им требования. Сейчас их отсюда вышвырнут, вот смотри. Действительно, оперативно вырулившие из-за углов зданий сероватые манномобили в виде автобусов щедро делились с окружающей средой рядами суровых усатых дядек в зеленоватых шинелях. У этих милых людей были длинные, черные и злобно искрящие дубинки, а также пистолеты, пока отдыхавшие в кобурах. Усмирение толпы началось. В основном прибывшие справлялись с грозными воплями, но при малейшей угрозе тут же пускали в ход свои дубинки, бывшие весьма эффективными. Пораженные ими валились на землю, пуча глаза и мелко сотрясаясь. «Помяни мое слово!» — с неимоверно довольным видом произнес мой сосед по козырьку. «Вся эта шелупонь на следующий год вернется, и балакать по-русски будут. Ломко, криво, тупо, но будут. А их снова пошлют, мол, учитесь лучше. А через еще год, может, и примут одного или двух, а то и пятерочку. Воздух чище станет. Злобный ты, посетовал я просто для порядка. Я этот город люблю». Забавно надулся блондин, доказывая, что я угадал с его гендерной принадлежностью. «Не хочу, чтобы тут пьяные латыши в двери едалин плевали за то, что там латышского не знают. И финны в фонтаны ссали, как в прошлом году. А когда у Пскова 3 прорыва обнаружилось, знаешь, что добрые соседушки нам сказали? Мол, готовьте выкуп в 20-ю часть города, иначе ревнителей не пришлем. Еще и по-доброму так, по-соседски. Так что я, русский, смотрю и радуюсь. Тебе за границы ободранной не понять». А тем временем народ разгоняли по 3 колоннам очередям, каждая из которых была направлена строгими усачами к одному из писарей, которым уже вынесли столы и организовали трудовое место. Подавляющее большинство людей после первого же ответа на вопрос писаря тут же уволакивалось усачами в сторону. «Литвинов, Кусков и Маломедов», — прищурился блондин, привстав на цыпочки. «Тебе к Маломедову, вон к тому, к крайнему левому, понял? Сразу только тычь ему ховном в нос, он близорукий. Долг ниже будет, гораздо. Какой долг?» — тут же насторожился я. «Эх, темнота!» — в шутку посетовал блондин. «Обучение и кошт по-прежнему бесплатны. А чернокнигу ты где, басота, возьмешь? Дают у нас эти книги, причем хорошую надежную штамповку, отличную даже. Вся степь Русский знает именно по нашим штамповкам от Черного моря и до Китая. А за чернокнигу полагается потом полгода на кордонах отработать после обучения. Не ссы, никто тебя в Сибирь не пошлет. Так, в Астрахани поживешь. Может, и закроешь пару порталов с отрядом, не более. Ага, глубокомысленно пробормотал я, подтягивая к себе сумку, злой, как собака Фелиции, с которой только что встали. А те писари, которые не Маламедов, они народ пожирнее обслуживают? Точно так, блондин и не думал на меня оборачиваться. Кускову записываются самые знатные из местных. Им ни крова, ни книги, ничего не понадобится. К Литвинову нормальные иностранцы и те, кто из наших победнее. Им льгота на чернокнигу полагается. А тебе, значит, к Маламедому. Все, помоги спуститься. Экий информативный засранчик, покачал я головой, спуская блондинчика вниз. Причем? А обижаться на него не получалось. Внутри давно уже вызрела уверенность, что человек, который одевается настолько дорого, сейчас проявил чудеса толерантности, выдержки и дружелюбия. Правда, после того, как я пристроился тому же блондину сзади в очереди, ведущей к Литвинову, тот на меня покосился с изрядным сомнением в моих умственных способностях. А потом удивленно хрюкнул при виде гримуара, изрядно нагретого его собственным задом, фыркнул, отвернулся с надутым видом. Трап несчастный. Дорогов Вениамин Андреевич, чернокнига, остального нема. Смотрим, смотрим, Вениамин Андреевич, писарь делал приглашающий жест на квадратную плиту полосатого камня, куда желающий поступить клал свой гримуар, если тот у него имелся. Плита показывала что-то писарю, тот это объявлял, после чего процесс регистрации продолжался с уточнениями. В основном, насколько хватало моего слуха, книги котировались в ранжире от одной дюжины цепей. Тем, кто пришел с книгой, оцененной в 1-3 цепи, шел отказ, так как минимальный уровень, штамповка от империи русской имела значение в 4 цепи. «Не годится ваша книга, господин Дорогов!» Строго глядел писарь на переминающегося с ноги на ногу парня. «Две цепи всего лишь. Общую брать будете? Или здравия вам в пути назад желать?» «Буду брать!» — гудел парень, бормоча про себя, мол, как это? Две цепи всего лишь. Родное же от дяди покойного досталось. Записано и заверено, господин Дорогов. Извольте присягу студенческую. Ну, полгода в Астрахани, это тебе не в Омске, думал мудрый я, стоя за блондином. Наконец подошла и его очередь. Ларинов Константин Георгиевич. Быстро пробормотал мой карманный бывший собеседник, шлепая на плиту тетрадь черного цвета. С черными же страницами, что мне поверх головы компактного худого блондина было прекрасно видно. Дюжина. Редкие брови Литвинова, мужчины хоть и интеллигентного, но насквозь бюрократического образа, взлетели на середину лба. А вы... «Господин Ларинов?» «На полный кошт!» – тут же протараторил блондинчик. «Пишусь на полную за оружие, за проживание, за форму». Мы аж с писарем переглянулись. Там даже ежу было бы понятно, что одной рубашкой... Да откуда я это понимаю? Я что, еж? Блондин мог бы покрыть весь нехитрый скарб абитуриента, причем, скорее всего, и магический букварь на 4 цепи. Но тот лишь хлопал своими глазенками и хотел отдаться в службу. Литвинов как-то странно повел носом, а я не менее странным образом понял, что этот служивый человек боится принять решение. Слишком дорогие ткани были на хрупком блондине, слишком хорошо пошиты, плюс тетрадка на дюжину цепей, что вроде максималочка. Дело явно пахло керосином. «Записан!» – наконец решился бедолага-писарь, размашисто ставя подпись под заполненной анкетой. «Держите, господин экзаменуемый, присяга принята. А вот вам и инструкция, когда и как будут экзамены происходить. Следующий!» «Кейн! Дайхард Кейн!» Мне почему-то понравилось представляться именно этим именем, хотя, с другой стороны, сам же выбирал. Вот. «Господин Дайхард или Кейн?» – уточнил Литвинов, а затем, получив ответ, указал. «Кладите вашу чернокнигу сюда, вот, будьте любезны». Я и положил. Фелиция глухо ругнулась, пообещав, что я ей за все отвечу. Тишина на несколько секунд, в течение которых глаза писаря становятся все больше и больше. Задержавшийся белокурый Ларинянов протискивается назад, явно привлеченный мимикой бедолаги Литвинова. «Даймон!» Наконец хрипло выдает работник пера и чернильницы. «Разумная чернокнига? Высший уровень!» Издал непотребный звук блондин, не отрывая взгляд от моего гримуара. И тут за нашими спинами раздался визг покрышек нескольких вылетающих на площадь мономобилей.